чтобы мы из бедности вылезли». Катька молчала, будто не слышала. И тогда он продолжил ее учить. «Ты, дура, думаешь, мне легко ее обманывать было?» «Нет. Но она, ты видела, где живет?» «И как? А мы как? Кому деньги нужнее, ей или нам?» «То-то». Хотя Катька ни словом не обмолвилась, но, казалось, стала прислушиваться. «Думаешь, я б ей не отдал? Да в следующий раз же, когда старуха это снова нам дала бы». «А ты что, пап, снова к ней поедешь?» — спросила с какой-то слезой в голосе Катька. «Не надо, пап, стыдно. Лучше б брата к нам позвал. Мы бы с мамкой наварили, напарили, знаешь как». Катька немножко зарозовела. Представила, как ее старший брат, москвич, красивый, разодетый, приезжает к ним в гости, и они его принимают не хуже, чем эта баба противная. Папка спал с ней. Что, Катька дура? Не дура. Но про нее матери она не скажет. Стыдно и противно. А Санек расцвирепел. «И поеду, и к сыну поеду, и он нам даст деньги. Старуха же сказала, и сюда его к нам пригласим с ней вместе, и напарите вы, и нажарите, пусть поглядят». «Ага», — сказала по-взрослому скорбно Катька, «только ты до этого все пропьешь. Она мне деньги дала, чего ты их загробастал? Матери скажу, сколько было. Нечего тебе на них пить». «Да?» — язвительно усмехнулся Санек. «А чьи это деньги? Ваши?» «Шиш! Если б не я, то вы бы и не знали, что такое доллар. Сидели бы в навозе по самые уши и не чирикали. Да захочу, все в день пропью. Вот так. Не тебе меня учить. Учительница нашлась. Хрен не дорос, как говорила баба Палага. Целовалка не баска. Учительница, ядри в корень». Но тут Санек притомился и заснул. Достал его Распутин с подмигалкой. Дома их встречали. На стол было накрыто. Стояла бутылка самогона, достаны грибочки, томаты, огурчики, капустка, картошка прела под подушкой. Все честь по чести. И Татьяна принарядилась, только в глазах была тревога. Не верила она во все эти тайные дела. Но не верить уже было невозможно. Санек ввалился с пакетами и сразу вывалил все на стол. Девкам понацеплял на шеи цепочки. Таньке кинул трусы. Та сначала зарделась, потом начала хохотать, как ненормальная. «Да они мне только на нос!» И тут же кинула их Натахе. Та аж подпрыгнула от радости. Витек набил полный рот жвачки, а на столе громоздилась куча банок и пакетов, и даже бутылка литровая, заграничная, с пепси. Все ахали и охали с каждой развернутой покупкой, и Танька сказала: «Отца благодарите». И все в разнобой сказали: «Спасибо, папка». А Татьяна его смачно поцеловала. Только Катька, как не родная, стягивала куртку, стаскивала беретку и не принимала участия во всеобщем веселье. Татьяна просекла это быстрым глазом и обратилась к ней. «А ты чего, Катюха, как мышь на крупу дуешься? Чего тут не по тебе?» — сказала Татьяна строго. Ей не понравился дочкин вид. И что-то зашебуршило нехорошее. Катька — девка честная до смешноты.